Яблоки и ветви их из него должны выходить. Он весь должен быть щеканный, цельный, из чистого золота. И сделай к нему 7 лампад, и поставь на него лампады его, чтобы светили на переднюю сторону его. И щипцы к нему, и лотки к нему сделай из чистого золота. Из таланта золота чистого пусть сделает его со всеми сими принадлежностями. Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе».